Глава 16. Пока я думал, шайба все решила за меня. Она рванула в мою сторону, грозно застрекотав и пуская серую пену изо рта. Видя такое дело, я мигом переполнился адреналином, но сумел взглянуть мобу прямо в глаза и истошно заорать. «Остановись!» Жаль, что тварине было наплевать на мой ор. Она словно крошечный поезд сбила меня с ног, оказавшись невероятно сильной. Я упал на пол, а затем, не растерявшись, открыл огонь. Автомат стал с грохотом выплевывать пули, которые с трудом пробивали панцирь моба. Порой они рикошетили, впиваясь в потолок и выбивая каменную крошку. Существу не понравился свинцовый дождь. И оно принялось тонко верещать, будто загнанная в угол крыса. А потом шайба метнулась ко мне и принялась орудовать конечностями, пытаясь пронзить ими мое тело. Оказывается, ноги моба заканчивались острейшими шипами. Я с трудом уклонялся от них, пытаясь вставать, но все мои попытки были тщетны. И в этот напряженный момент в подвал вломились преследователи. Заметив их, я мигом врубил невидимость, благодаря чему игроки не заметили меня и открыли беспорядочный огонь по мобу. Тот бросился на них, потеряв ко мне всякий интерес. Но тут же я сориентировался и, пользуясь неразберихой, немного прополз, после чего вскочил на ноги и, пригибаясь, побежал в дальнюю комнату. Вокруг меня привычно летали пули, а воздух был наполнен запахом пороховых газов и разъяренными голосами. «Где эта сука? Куда он спрятался? Да сдохни уже!» Если две первые реплики относились ко мне, то последняя была адресована шайбе, которая спустя секунду безжизненно рухнула на пол. Она выиграла для меня достаточно времени, чтобы я сумел пробежать 5 метров. Вот только жаль, что участники шоу не отказались от своих намерений добыть мою ценную шкуру, и все аравы помчались за мной. Они не видели меня, но тут попросту больше некуда было бежать. Благо, что я через метр наткнулся на товарок погибшего моба. Они преспокойно лежали среди местного хлама, но мой бег заставил их проявить активность. Шайбы как-то понимали, где я нахожусь, хотя видимость исправно работала. Кажется, они ориентировались на слух. Мобы вскакивали на ноги, но атаковали не меня, а выбирали приоритетной целью тех, кто издавал наиболее громкие звуки. Поэтому пятерка игроков удостоилась их пристального внимания. Я же вполне спокойно влетел в соседнюю комнату и обнаружил что-то вроде пульта управления, выглядящего как тумба с зеленым экраном, микрофоном и множеством кнопок. Еще тут был железный шкаф с ручками и небольшой генератор. Я сверился с картой, да, точно он. Быстро отправил его в инвентарь и приготовился скакнуть обратно в город. Но заколебался. Ведь мне опять нечем будет похвастаться перед редакторами Императора Галактики. Я ничего запоминающегося сегодня не совершил, кроме того, что улепетывал от прежнего союзника, который захотел моей смерти. Хватит ли этого для того, чтобы попасть на телеэкраны? Не уверен. Придумать бы что-нибудь еще. Мой мозг принялся за дело, пока взгляд скользил по комнате. Время у меня было не так много, потому что участники шоу вполне успешно подавляли сопротивление шайб. Но все же мне его хватило. Я сумел кое-что придумать и торопливо принялся воплощать эту идею в реальность. Надеюсь, что аппаратура меня не подведет, а то она выглядит так паршиво, что даже фиксики вряд ли реанимируют ее, если она сейчас не подаст вообще никаких признаков жизни. Я торопливо дернул рубильник, который торчал из будки, напоминающей трансформаторную. И вот чудо! Внутри нее что-то загудело, а потом подвал озарился красным тревожным светом. Пульт ожил, замигав разноцветными лампочками. Не веря своему счастью, я поспешно наклонился над микрофоном и произнес, уподобляя голос механическому. «Включен протокол самоуничтожения. 10, 9, 8...» «Этот урод решил нас убить!» Испуганно заорал кто-то из игроков, после чего бросился к лестнице, наплевав на мобов и охоту за мной. «Валим! Валим отсюда!» Завопил Билгер, после чего все остальные игроки, повинуясь стадному инстинкту, быстро побежали к лестнице. Когда они покинули подвал, то я так расхохотался, что чуть стены не рухнули. Но, надеюсь, эти-то кадры попадут в шоу. Правда, смеяться мне довелось недолго, потому что разгоряченные битвой шайбы уже спешили в мою сторону, грозно щелкая жвалами. Я открыл по ним огонь, параллельно запихивая в инвентарь все, что попадало под руку. Тех мобов, которых удавалось завалить, я тоже отправлял в пространственный карман. А когда патроны закончились, то активировал скачок в город. Перед моими глазами вспыхнули голубые искры, и в следующий миг моя тушка оказалась в той самой будке, которая служила для меня точкой привязки. Фух, облегченно выдохнул я, вышел наружу и огляделся. В этой части города практически никого не оказалось, кроме редких игроков, покидающих будки. Они, не задерживаясь, сразу же целенаправленно шли в глубину городка, чтобы побыстрее закончить задание и получить новое. Каждая минута была на счету. Поэтому я тоже торопливо потопал к Ишиму, найдя его на карте, где он был отмечен зеленой точкой. Пока я шел к нему, то отправил сообщение Леголасу и Маре. Текст был аналогичен. «Привет, я в городе. Ты когда тут появишься?» Конечно, лучница немного разочаровала меня, но я решил никак это не выдавать. Поглядим, как она дальше себя будет вести. Ведь мой круг союзников весьма ограничен, поэтому стоит ей дать второй шанс. Вскоре оба ответили. Парень написал, что тоже уже вот-вот прибудет сюда, и если я подожду его, то, возможно, снова пойдем вместе. А вот девушка в своем сообщении говорила, что пока затрудняется ответить на мой вопрос. Ну что ж, значит, если кто и составит мне компанию, так это Леголас. Меня такой расклад вполне устраивал, ведь Ильиц явно предпочтительнее Мары. Хотя он жук еще тот. Меж тем я уже подходил к центру города, где по крышам лазал Ишим. Он опять тянул провода. Я засмотрелся на него и случайно столкнулся с Харянином. Тот отлетел от меня и зло всхрапнул. «Куда прёшь?» «Сам куда прёшь?» Огрызнулся я, рассматривая Харянина, который был чрезвычайно похож на сатира. Его колени гнулись в обратную сторону, а голову украшали небольшие рожки. Еще он обладал козлиной бородкой и серой шерсткой, покрывающей все тело. Ноги Харянина заканчивались копытами, а вот руки были вполне человеческими, как и лицо. Только уши напоминали ослиные, а вот нос, рот, глаза — людские. Глядя на него, я вспомнил чертенка из сна. Харянин казался его старшим братом. Возможно, поэтому мне и приснился тот рогатый персонаж, желающий заполучить мою душу. Ведь я прежде уже видел Харяна, и их образ отложился в моей памяти. Очень может быть, что все именно так и есть, и мое подсознание вывернуло увиденные образы вот в такой необычный сон. Тем временем Харянин смерил меня уничижительным взором, а потом сплюнул на землю и потопал прочь. Я проводил его хмурым взглядом, а затем поднял глаза и крикнул, смотря на инцарца. «Ишим!» Он тут же отвлекся от своих проводов и посмотрел на меня с радостью в желтых глазенках. «Бра? Живой!» Мягко выдохнул инцарец, ловко спрыгнув с крыши и оказавшись возле меня. «Генератор достал?» «Ага», — довольно бросил я, глядя на него сверху вниз. «Тогда пошли, покажу, где его надо оставить», — радостно произнес он и торопливо двинулся по улице, грациозно скользя между прохожими. Я поспешил за ним, проговорив на ходу. «Мне еще кое-чего удалось оттуда прихватить. Не хочешь купить?» «Нет, неси на базар», — твердо сказал Ишим, пошевелив ушами. «Ну, понятно. Каждому свое, кесарю кесарева, а богу богова». Один занимается торговлей, другой — городским электричеством. Ладно, продам на базаре. Мне все равно туда надо идти. Поэтому я, совсем не расстроившись, живо спросил у него, уже заглядывая в будущее. «Ишим, а какое второе задание?» «Подожди, мр», — проронил он, войдя в кубическое здание из серых блоков. «Сперва с генератором разберемся». Я последовал за ним, оказавшись внутри самопальной электростанции. Тут все жужжало, гудело, искрилось, но работало. Инцарец показал мне комнату, где надо было выгрузить генератор, а потом, удовлетворенно покивав головой, стал говорить. «В городе не хватает проводов, мр. Их надо раздобыть». Хорошо, хоть я знаю одно место, где раньше был целый склад с подобной продукцией. Думаю, что и сейчас там много чего такого осталось. Мррр, берешься за это дело. И все? Удивился я, приподняв брови. Просто сгонять за проводами? А как же жуткие монстры, посты ДПС и непроходимые болота? А ты догадливый, польстил мне Ишим, показав треугольные зубы. В том месте живут сектанты. Они жестоки и охотчи до человеческой плоти. Да и добраться до них будет не так-то просто. Что теперь скажешь? Как будто отказаться можно. Беззлобно пробурчал я, мигом погрустнев, после чего чуть громче добавил. «Давай координаты. И это. Сколько надо приволочь проводов?» Инцарец обрадованно улыбнулся, поиграл звериными ушами, а потом дал мне всю информацию по заданию и очки за выполнение предыдущего. Я глянул на точку, появившуюся на карте, и обнаружил, что поселение сектантов находится чуть ближе старого города, но совсем в другой стороне. Там реально были болота, но между ними пролегали дороги. Похоже, что грязь, может быть, и не придется месить. Ну, надеюсь, что так и будет. На этом моменте я распрощался с квест-стартером и отправился на базар. Там быстро сдал все свои трофеи, после чего купил съестные припасы, патроны, старенький глушитель и отправился улучшать костюм к тому самому элийцу, у которого уже это делал. Добравшись до него, я увеличил емкость батареи на целых 100 единиц и вставил чип, который улучшал точность стрельбы из автоматического оружия на 5%. А потом по наводке элийца отправился к представителю Сирмы, который продал мне рецепт убойного яда на основе слизи мармеладок. После этой покупки у меня закончились очки, а настроение заметно улучшилось. Теперь я был во всеоружии, берегитесь, проклятые сектанты. В этот момент мне пришло сообщение от Леголаса. Парень написал, я уже в городе и получил задание. Тебе куда? Я вспомнил хитрого Билгара и сообщил элийцу расплывчатые координаты того места, куда мне следовало попасть. Парень мигом прислал. Мне чуть-чуть в сторону, но часть пути можем преодолеть вместе, если переведешь мне немного очков. Меня позабавило его сообщение, и я решил записать ехидное аудиосообщение, направившись к выходу из города. «С хрена ли я тебе буду переводить очки? За твое несравненное общество? Пожалуй, обойдусь». Тот ответил мне вот таким текстом, пропитанным веселой иронией. «Эх, злой ты. А я считал тебя другом. Ладно, с Марой тогда поеду на своем двухместном багге. Она же все-таки влюблена в меня. Да и пахнет от нее лучше». Я молниеносно послал ему короткое сообщение. «Где встретимся?» Он быстро сообщил координаты, даже не став ядовито шутить. Я ответил, что скоро буду. Место встречи находилось возле второстепенных ворот города. Я торопливо направился туда, и чем дальше шел, тем меньше было игроков на улицах. Эта часть города совсем не пользовалась популярностью участников шоу. Тут располагались склады, гаражи и производственные здания. На моем пути часто встречались горы песка, груды строительного камня, ряды древесного бруса и прочие материалы, используемые в возведении построек. Если бы город не был зеленой зоной, то я бы подумал, что Леголас хочет заманить меня в тихое местечко и грохнуть. Но вряд ли здесь такое можно провернуть. Вот я и шел в полной уверенности, что со мной ничего не случится. А вскоре возле большого гаража из железных листов заприметил Леголаса. Он заливал бензин в багги, который был собран из ржавых труб. Машинка имела 4 колеса с лысой резиной, натянутой на немного погнутые диски, и ровно такую же непрезентабельную раму. На ней не было никакого оружия и защиты, лишь мотор оказался прикрыт толстыми стальными листами, перед которыми имелся кенгурятник. Лобовые и боковые стекла у багги заменяла сетка из тонких проволок. А вместо руля оказался штурвал самолета. Зато на панели игриво покачивала бедрами резиновая кукла. Лиц увидел меня и довольно бросил, кивнув на транспорт. «Ну как? Красота?» «Боже мой! Это Мерседес АМГ? Всегда себе такой хотел, когда жил на Земле. — воскликнул я, восхищенно схватившись за нижнюю часть шлема. «Насмехайся, насмехайся!» — недобро проронил парень, выливая в бак последние капли. «Эта малышка повезет меня с ветерком. И тебя, если договоримся о цене». Я скептически посмотрел на багги, а потом все-таки начал торговаться с леголасом, потратив на это дело несколько минут, после чего мы ударили по рукам. «Переводи», — довольно сказал парень, садясь за руль этого чуда. «А у меня пока нет столько очков», — с улыбкой произнес я, примостившись на пассажирское место. «Как нет?» — возмущенно воскликнул Ильиц. «Ты меня надул?» «Нет, просто не стал нагружать лишней информацией», — усмехнулся я. «Как только раздобуду столько очков, то непременно рассчитаюсь с тобой. Можешь мне верить». Парень вцепился в меня внимательным взглядом. В его глазах плясали чертики с калькуляторами. Они подсчитывали, что же для него выгоднее. Поехать со мной и надеяться, что я потом все отдам, да еще не погибну к этому времени. Или же взять другого попутчика, который сразу все оплатит. Но второй вариант опасен тем, что новый компаньон может оказаться хуже Билгара. А я-то уже проверенный товарищ. Тут мне в голову пришла забавная мысль, которую я быстро озвучил. В качестве аванса могу рассказать тебе одну очень любопытную историю. «Какую?» — заинтересовался он, не переставая задумчиво хмурить брови. «А ты соглашайся на мои условия, тогда я расскажу». «Надо было Мару брать», — недружелюбно проворчал Ильиц, а затем добавил, приняв такие решения. «Черт с тобой! Поехали! Что там за история?» Он завел багги, а я стал рассказывать ему о том, как за мной гнались Билгар и его новые друзья. Парень слушал меня, проклиная мерзкого коротышку, а потом громко расхохотался, когда я закончил историю. Мы в этот момент уже выскочили из города. Багги скрипел, рычал мотором, но ехал довольно-таки шустро. Ильиц, отсмеявшись, проговорил, ловко управляя машинкой. «Вот ты, конечно, сделал из них идиотов. Надеюсь, это покажут в эфире. Тогда над этой пятеркой все ржать будут до конца шоу. Особенно над Билгаром. А нечего было меня предавать. Вот пусть теперь знает Леголаса». «А ты-то тут с какого бока?» — удивился я, держа на коленях автомат. «Как это? Ты ведь явно от меня набрался такого коварства и хитрости», — уверенно бросил парень, объезжая очередную трещину в равнине. «Так что, получается, я приложил руку к позорищу Билгара». «Ну ни хрена себе ты вывернул», — присвистнул я, вцепившись рукой в раму. Багги сильно подбрасывала на кочках, того и гляди, вылетишь из этого кабриолета. «Ничего, я не выворачивал», — недовольно произнес Ильиц, мимолетом глянув на меня. «Ты бы, кстати, теперь поостерегся мести. Они ведь, когда узнают о твоем обмане, на говно и зайдут. Может быть, даже специально за тобой охотиться будут. Но вряд ли, конечно. Слишком много времени потеряют. Скорее подождут удобного случая, чтобы отомстить. Ты их запомнил?» «Ага», — хмуро бросил я, поняв, что парень дело говорит. «Так вот, теперь держись от них подальше. Хотя бы до тех пор, пока мне не отдашь всю сумму», — выдал Леголас, задорно подмигнув. «Еще не поздно Мару взять. Мы не так далеко от города», — огрызнулся я, посмотрев вдаль. Там вроде бы кто-то шастал. «Я теперь бабам не доверяю», — пробурчал Ильиц, мигом помрачнев. «Лучше проверенный, хоть и нищий товарищ». «Кстати, Мара что-то не пишет», — заметил я. «Других, что ли, нашла, даже не став спрашивать, куда нам надо?» «Да я ей уже сказал, что мы вместе двинем», — пояснил парень тишину лучницы. «Тем более, что я и вообще в другую сторону. Совсем с нами не по пути». «О как! Так я, оказывается, твой единственный возможный спутник», — выдохнул я. «А как заливал-то! Не доверяю бабам, проверенный товарищ!» «Тихо!» — вдруг воскликнул он, после чего, орудуя одной рукой, глянул в прицел лазерной винтовки ровно на те два объекта, которые мне показались подозрительными. «Там участники шоу». «Объедем?» — предложил я. «Опять ты со своим пацифизмом!» — проронил парень, но траекторию движения поменял так, чтобы оказаться в стороне от игроков. В этот момент я решил задать вопрос, который уже давно мучил меня. «Откуда у тебя багги?» «От верблюда», — предсказуемо ответил тот и посмотрел на потемневшее небо, а потом включил фары и... ну как фары? Фару, одну, левую. Я покосился на замолчавшего парня. Где же он все-таки раздобыл багги? Купил? Собрал или сумел выклинчить у местных жителей, используя специализацию или способности? Нет, не похоже на правду. Если бы он мог проворачивать такие дела, то Элиец явно был бы дисбалансным игроком. Тут что-то другое. Мне кажется, что багги ему дал квест-стартер, так как отправил Леголаса гораздо дальше, чем придется идти другим игрокам. В таком случае все встает на свои места. Даже то, что Элиец очень аккуратно вел машину, стараясь лишний раз не проверять ее на прочность. Вон и бензина у него несколько канистр. Похоже, что мое предположение очень может быть верным. Тут я вспомнил, что другая моя теория оказалась пустой фантазией. Мне ведь так и не удалось повлиять на моба, даже пребывая в стрессовом состоянии, которое вроде бы как должно было помочь задействовать внутренние ресурсы. Моб хер на меня клал. Я так и не сумел заставить его остановиться. А что, если я мешаю муж с котлетами? Вдруг тот волк реально сломался из-за игры и не имеет никакого отношения к тем двум случаям в реальности. Так, мысль хорошая. Теперь надо попробовать воздействовать на живых людей, вогнав себя в стресс. Думаю, что если я не брошу помогать Козлову, то вскоре такие условия точно себе обеспечу. Он ведь не успокоится и будет искать черного ворона. Да и мне, если честно, любопытство не даст отсидеться дома. Несмотря на страх, я готов помогать полицейскому, а значит, скоро проведу очередной эксперимент. Неожиданно Леголас со смешком сказал: «Хочешь, музыку включу?» И, не дожидаясь моего ответа, принялся ритмично стучать ладонями по штурвалу. «Похоже, что мы весело покатаемся», — усмехнулся я, после чего стал топать ногами. Тише! Днище оторвешь!» — тут же заорал музыкант. «Все, хорош! Наслушались! В тишине поедем! Не нравится мне эта радиостанция!» «Ну и ладно», —